Пролог. И вот ушли мы с ним в руке рука. Рукоплескали нашей дерзости зэка. Зэка Петрову, Васильеву зэка. И вот, по тундре мы, как сиротиночки. Не по дороге все, а по тропиночке. Куда мы шли, в Москву или в Монголию? Он знать не знал. Паскуда, я, тем более. Владимир Высоцкий зэка, Васильев и Петров зэка. Великобритания, Хогвартс. 14 апреля 1996 года. Гарри Поттер, сэр. Пищал Добби, трепеща. Гарри Поттер, Добби пришел предупредить вас, но домашним эльфам было строго запрещено что-либо говорить об этом. Он начал биться головой об стену. Гарри уже знал об этих инстинктивных попытках самонаказания эльфа, когда он делает что-то неразрешенное. Гермиона и несколько девочек принялись оттаскивать Добби от стены. Так что же случилось, Добби? Гарри схватил эльфа за руку и не давая ему биться об соседние предметы. Гарри Поттер, она... Повторял Добби и свободной рукой колотил себя по носу. Гарри схватил ее. «Кто она, Добби?» Спрашивал он, уже зная, кто мог вызвать у эльфа такой ужас. Эльф нес билиберду, явно не решаясь сказать. «Амбридж», — сказал Гарри с опаской. Добби кивнул и попытался удариться головой об колени Гарри, но мальчик держал его на вытянутых руках. «Что она задумала, Добби?» «Она не догадалась относительно нас, про ас?» Он читал ответ на лице Добби, который не находил себе места от горя. Гарри продолжал держать эльфа, но тот попытался себя пнуть и свалился на пол. «Она идет сюда?» – спросил Гарри, взяв себя в руки. Добби завыл и начал извиваться на полу. «Да, Гарри Поттер, да». Гарри распрямился и оглянулся вокруг. Все стояли, застыв, пораженные услышанным и испуганно глядели на эльфа. «Что же вы, чего вы ждете?» – крикнул Гарри. «Бегите!» Как будто все очнулись, кинули все дела и бросились к выходу. У дверей образовалась давка. Когда люди выбрались наружу, Гарри услышал их топот по коридорам и надеялся, что они будут достаточно умны, чтобы не побежать сразу к своим спальням. Было только без 10:09. Если бы они успели добраться до библиотеки или совятни, которая была ближе. «Гарри, пойдем!» — крикнула Гермиона, зажатая в толпе людей у выхода. Гарри схватил Добби, который все еще истязал себя, и присоединился к толпе. «Добби, все будет хорошо. Возвращайся на кухню, к другим эльфам, и если она спросит вас, предупреждали ли вы кого-то из нас, врите и говорите нет», — сказал Гарри. «И я строго-настрого запрещаю тебе наказывать себя», — добавил он, захлопнув дверь, так как он уже стоял на пороге. «Спасибо, Гарри Поттер», — пропищал Добби и побежал прочь. Гарри посмотрел по сторонам. Остальные убегали так быстро, что только пятки сверкали по обоим концам коридора, пока последние не скрылись за поворотом. Шум от бегущих ног вскоре стих, и только Гарри решил направиться вправо, так как неподалеку был туалет, как, ага, из-за угла, за которым он прятался, выскочил Малфой. «Попался, Поттер, ступифай!» — взмахнул палочкой Гарри. Кое-как натренированные рефлексы сработали в нужную сторону. Малфой повалился на пол, словно мешок с песком. Но если рядом Малфой, то где-то здесь должна быть и Амбридж, раз уж Добби предупреждал. Достав карту, Гарри справился с обстановкой. И точно, самое ненавистное, ну, честно признаться, наравне со Снейпом, преподавательница школы, наверняка пыхтя и отдуваясь, поднималась как раз на тот этаж, где находился сейчас Гарри. А с другой стороны заходили Крэб и Гойл, и пускай эти двое мало что смыслили в магии, но кулаками владеть умели, и встреча с ними была все же нежелательной. Тупик. Выход оставался только один. Назад, в комнату, и пережидать там, пока опасность не минует. Ну же, мне нужно убежище или аварийный выход, так, чтобы выйти подальше от Амбриджа и Малфоя. Начал думать Гарри. И, как только дверь открылась, он шагнул туда. Шагнул, но его ноги вместо твердого пола провалились в пустоту, а руки не нашли ничего, за что можно было бы зацепиться. Последнее, что он успел услышать, это был писклявый голос Амбридж. «Эмнервит, мистер Малфой, где Поттер?» «Он ушел, профессор Амбридж», — протянул Малфой. А потом все исчезло. Глава первая. «А куда мне деться? Дайте оглядеться. Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть, и заснуть, и не слышать зов глашатая в трубной. Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы жил, да такой, где бы жить не мешали, где, устав от боев, снова силы копил, и в котором никто, никогда бы меня не ужалил, я бы сам, Да боюсь, не сумею, не найти мне никак эти полутона, по дремучим лесам. Все скачу на коне я, и в холодном поту. Через день пробуждаюсь от сна. Александр Розенбаум, нарисуйте мне дом, неизвестно где и когда. Сначала была пустота, потом возник довольно сильный холод, как бывает, если долго стоишь, прислонив голову к каменной стене. Впрочем, для питомца замка Хогвартс, где по коридорам частенько гуляют сквозняки, ощущения не новые. Потом послышалось чириканье каких-то птиц. Чувства понемногу возвращались, и Гарри открыл глаза. Он больше не был в школе. Наоборот, он лежал на земле посреди густого леса, где довольно низко над головой переплетались еловые ветви. Там, куда не попадало солнце, еще лежал не растаявший снег. Вокруг множество деревьев, названий которых Гарри даже и не знал, но он мог сказать точно, это был не запретный лес, не Хогвартс, да и вообще неизвестно, какое место. «Вот же волшебник из меня выйдет, Аврор недоделанный», — подумал Гарри. В самом-то деле, что мешало перед тем, как заходить в комнату, проверить, что же она сотворила, и что в итоге, не посмотрел глазами, проверил теперь сам, на своей шкуре. Сиди теперь в лесу, без какого-либо представления, куда эта самая комната тебя забросила, куда теперь идти, кого искать и что вообще делать. Встал, отряхнул с мантии землю, чуть правее взгляд поймал еле заметную среди кустов тропинку. Куда бы она ни вела, а все же лучше, чем ничего. Теперь вот куда бы по ней пойти. Осторожней ставь копыта, бесхвостый. Раздался голос откуда-то из-под ног. Раздавишь. Ходит тут всякие. Гарри отпрянул, испуганно посмотрев под ноги. Оттуда в сторону ближайшей ели быстро уползал некрупный уж. Извините, я здесь недавно, что ж иначе тут не поговоришь. Вы не подскажите, что здесь сами-то? Говорящий уж удивленно обернулся и поднял голову. Ты умеешь ж говорить с нами, ничшасто наши встречают таких. Да, я говорящий, ответил Гарри. Что это сами-то? Это большой лес, сказал уж. Тропинка, на которую ты встал, направо ведет к большому болоту, где водятся вкусные лягушки. Здесь иногда ходят другие бесхвостые собирать грибы и ловить рыбу. Если пойдешь налево, то выйдешь к большой дороге, по которой бесхвостые ездят в шелестных гусеницах. А с этой дорогой дома бесхвостых, там наши ловят мыши. Куда ездят? Не понял Гарри. Что это с дорогой, куда она ведет? Не знаю, как все это насывается по-вашему, честно признался уж. Но я слышал, что на север отсюда, со твоей спиной, большой город и много бесхвостых. Туда дорога и ведет. Тебе туда ближе, налево иди. Спасибо, поблагодарил Гарри. Не со что, кивнул уж, уползая. Будешь еще здесь, сходи. Действительно, немного погодя, когда Гарри, три раза споткнувшись о торчащие из земли корни, все же вышел к дороге, все стало ясно, что же именно уж имел в виду. Дорога оказалась железной, причем с электротягой, судя по тому, что над единственной колеей на стоящих вдоль пути бетонных столбах висели провода. Стало быть, вариант с Хогвартс-экспрессом отметаем сразу, подумал Гарри. Маги не любят возиться с электричеством. Выходит, меня забросило в немагическую часть страны. Тропинка вывела к высокой платформе, залитой потрескавшимся асфальтом, сквозь который местами проросла трава. Поднявшись по выщербленной лестнице, Гарри прочитал единственную обнаруженную на выцветшей табличке надпись. 117 км. Как тут меряют расстояние? Неужели не в милях? 117. Чего и от чего? В гордом одиночестве Гарри пребывал на перроне недолго. В скором времени из деревни, видневшейся из-за густых зарослей, показались люди. Гриффиндорцу пришлось машинально набросить на себя плащ, чтобы не заметили. Оттуда, где, по словам мужа, находился север, с жутким грохотом и лязгом промчался товарный поезд, два сцепленных тепловоза, густо дымя на всю округу и немилосердно громыхая дизелями, протащили на юг десятков семь самых разных вагонов. Но шокировало это зрелище только одного Гарри, в жизни еще не видавшего ничего подобного. Всем остальным людям, стоявшим на платформе, такое, видимо, было наблюдать далеко не впервой. Когда поезд скрылся за поворотом, и шум на какое-то время стих, Гарри огляделся вокруг. Совсем близко от него стоял старик в потертом пиджаке с орденскими планками на груди, кепке, потертых штанах и сапогах, придерживавший руками велосипед, к которому были привязаны удочки. Чуть поодаль какая-то старуха с завязанным на голове платком поставила на асфальт корзину, накрытую куском ткани. Молодая женщина, постоянно поправляющая норовящие растрепаться на ветру волосы, достала из сумочки журнал и начала его читать. Примерно полчаса спустя с юга снова послышался шум. Поначалу приглушенный, он все нарастал и нарастал, пока, наконец, из-за поворота не выскочил электропоезд из 8 зеленых вагонов, обозначивший свое прибытие пронзительным свистом. Взгляд ошеломленного гриффиндорца поймал надпись на кабине «Р1, 178», чуть заметную табличку под стеклом, которую не удалось прочитать, а также, когда поезд уже тормозил перед платформой, непонятные гербы и буквы ОК под ними. «Ок, все окей, что ли?» – дал бы Мерлин. Засипев тормозами, поезд остановился, распахнув двери. Все те, кто стоял на платформе, поспешили забраться в вагоны. Сделал это и Гарри, и почти сразу же вслед за тем, как он прошел в вагон, по громкой связи объявили: «Следующая остановка Чёлова. Осторожно, двери закрываются». К сожалению, смысл сказанного остался для Гарри непонятен, ибо, кроме родного английского, другими языками он, увы, не владел, а в Хогвартсе другим языкам и не учили. Двери закрылись, громко хлопнув створками, что-то вдали снова свистнуло, вагон дернулся и сдвинулся с места. Откуда-то из-под пола послышалось жуткое завывание на низких тонах, становившихся все выше по мере того, как поезд разгонялся. Вагон оказался достаточно просторным, широким, не в пример Хогвартс-экспрессу, без каких-либо перегородок внутри салона, за исключением тамбуров. Внутри в два ряда стояли деревянные лавки, на одну из которых Гарри присел, глядя во все глаза на пролетающие мимо лесные пейзажи. На самой высокой ноте вой оборвался, и теперь только быстрый перестук колес разрывал тишину. Впрочем, не только это, другие пассажиры, насколько позволял слух, беседовали между собой все на том же неизвестном языке. Минут через 7 поезд начал тормозить, прогрохотал по стрелкам и подкатил к платформе следующей станции, расположенной посреди большой деревни. Чёлова, следующая остановка 101 километр. Как и та станция, с которой началось знакомство Гарри с неизвестной для него землей, это тоже была достаточно глухой и заросшей. Недалеко от вокзала стояли редкие деревянные постройки, окруженные заборами и садами. Плодовые деревья еще сверкали голыми ветвями, все же только апрель на дворе. Возле одного из таких домов стоял желтый автомобиль неизвестной Гарри марки, с большими забавными ушами по обе стороны кузова. Там же рядом стоял и ржавый железный гараж, некогда бывший серым, на котором синими буквами было написано «Зенит, чемпион». Не умеющий читать на этом странном и непонятном языке, Гарри смог понять лишь несколько букв, существующих и в языке английском. Но смысл написанного не стал от этого более понятным. Здесь стояли достаточно долго, пока по соседнему пути не пролетел попутный пассажирский. Свистящий турбиной тепловоз, раскрашенный в оранжевые и коричневые цвета, протащил полтора десятка зеленых вагонов, быстро прошелестевших через станцию. Куда поезд шел, Гарри не успел разглядеть, слишком мелкими оказались надписи на табличках под окнами, и слишком быстро поезд промчался мимо. Еще пара минут, и снова голос с неба: «Следующая остановка 101 километр. Осторожно, двери закрываются». Свисток, и снова дергается вагон, снова воет на разгоне, покидая станцию, и снова встает за окном дремучий лес. Под мерный гул электропоезда, закутавшийся в невидимый плащ, Гарри даже задремал, а когда проснулся, то пейзаж за окном вагона успел радикальным образом поменяться. Вместо леса и редких деревень поезд катил теперь по окрестностям явно большого и промышленно развитого города. С одной стороны теперь виднелось множество путей, плотно заставленных товарными вагонами, там же стояли электровозы, массивные, зеленые, с красными пятиконечными звездами на лбу. Впрочем, не только звездами, на одном из электровозов ясно читалась надпись какими-то иероглифами. ТЭФС, что окончательно запутало гриффиндорца в размышлениях. Еще одна станция, теперь уже в самом городе, и слева какой-то длинный павильон с синей буквой «М» на торце над входом, справа – автостоянка и рельсовое кольцо, на котором стоят несколько спаренных красно-белых вагонов. Купчино. Следующая остановка – проспект Славы. Осторожно, двери закрываются. Здесь вышло очень много пассажиров, почти весь вагон, куда за ту часть пути, что Гарри умудрился проспать, набилось порядочно народу. Даже поразительно, что на замаскированного гриффиндорца никто не умудрился наступить или сесть. Теперь по обеим сторонам от поезда раскинулся город. Каменные дома, 5, 6, даже 9 этажей, обсаженные деревьями, перемежались скверами и парками. По улицам неслись машины, грузовики и автобусы. Еще одна деталь, показавшаяся странной, все машины ехали по правой стороне дороги и разъезжались в узких местах, опять же принимая вправо. По мере того, как электропоезд углублялся в город, дома становились все ниже и приземистее, все чаще стали попадаться здания явно промышленного назначения, в том числе дымящие из труб заводы. Стены примыкавших к путям складов и гаражей, как и бетонные заборы, были густо исписаны и изрисованы надписями и рисунками всех цветов, мастей и самого разного содержания. Знакомая надпись «Зенит», «Чемпион», соседствовала с другой, незнакомой уже надписью «Федя», «Козел», а чуть дальше была написана еще одна, из букв «Х», «Y» и еще какой-то третий. Продолжение закрыл прошелестевший навстречу пассажирский поезд. В сторону отошла колея, превратившаяся в веер из путей, плотно уставленных вагонами электропоездов, точно такими же, как и тот, в котором сейчас сидел Гарри, не понимающий теперь решительно ничего. Судя по огромным размерам, в городе, куда он приехал, должно было жить не меньше миллиона человек, но где на севере знакомой ему Англии можно встретить такие большие города? Хотя это ведь не Англия, а что тогда? Новая остановка. Воздухоплавательный парк, следующая остановка Боровая. Осторожно, двери закрываются. Жилые дома вообще исчезли из виду, полностью сменившись промышленными постройками и грузовыми путями. Теперь поезд ехал медленно, осторожно, как будто продираясь через плотную застройку, подходящую прямо к путям. Здания стали еще ниже и старше на вид, появились старинные дома и склады из красного кирпича, в промежутке между вагонами, стоявшими на соседнем пути, мелькнуло локомотивное депо, а за мостом над узенькой улицей, где поезд свернул с основного пути на боковой, чтобы остановиться у платформы, начались пути, заставленные пассажирскими вагонами. Боровая, следующая остановка конечная, Ленинград-Витебский. Осторожно, двери закрываются. Теперь пришла пора отступать уже промышленным зданиям, которые оказались вновь сменены жилыми домами, только уже совершенно другими, более вычурно отделанными, с ясно видимой печатью многих лет, прожитых домом и его жителями. Электропоезд прогромыхал по мосту то ли через реку, то ли через канал, Гарри так этого и не понял. Во всяком случае, оба берега у этой реки были заключены в гранит, и по обоим берегам пролегали проезжие дороги, с одной стороны даже с рельсовыми путями посередине. И вот, наконец, поезд медленно втянулся на пути большого пассажирского вокзала, где с одной стороны стояли пассажирские поезда с тепловозами знакомой уже оранжево-коричневой расцветки во главе, а с другой – электропоезда, подобные только что прибывшему. Впереди по ходу медленно приближался крытый дебаркадер, возвышавшийся над пассажирскими поездами. На крыше этого дебаркадера большими белыми буквами было набрано название станции и города, куда Гарри, судя по всему, угораздило попасть. ЛЕННГРД. Но для беглого гриффиндорца сие название не говорило совершенно ничего. В первую очередь из-за того, что языка, на котором здесь было написано абсолютно все, он не знал, а надписей на латинице нигде не было видно. Электропоезд за меру высокой платформы. Ленинград-Витебский. Конечная. Поезд дальше не идет. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, освободите вагоны. Все те люди, что еще оставались в вагоне, потянулись к выходу. Пошел к дверям и Гарри, вышедший из вагона последним, и двери закрылись за его спиной. Пути дальше не было. Впереди, перед первым вагоном, рельсы уходили в бетонную призму, преграждавшую движение. Провода тоже заканчивались, уходя в стену каменного здания прямо впереди. Гарри смешался с толпой и преодолел вокзальную толкучку. А потом, выйдя из здания вокзала, оказался на площади, запруженной автомобилями всех мастей и расцветок. Прямо у него перед носом лихо развернулся только что подъехавший автобус, отличавшийся от обычных двумя длинными штангами на крыше, которыми он цеплялся за висящие над дорогой провода один. Развернувшись, диковинный автобус остановился, открыв двери, и в его салон сразу же начали набиваться люди. Чуть поодаль лежал рельсовый путь, по которому с грохотом и веселым перезвоном катился длинный красно-белый вагон с большими окнами, напоминавший из-за этого большой аквариум, как бы перетянутый посередине широким ремнем 2. Этот вагон тоже остановился у вокзала, и многие из тех, кто приехал сюда вместе с Гарри, стали подниматься в его двери. Большая же часть народа пошла вправо, туда, где над дверями в соседнем с вокзалом здании висела синяя буква «М» и надпись «Пушкинская». За путями виднелся сквер, где среди развесистых деревьев стояла величественная церковь с пятью куполами, каждый из которых венчал восьмиконечный крест Три. Оглянувшись же назад, Гарри увидел каменный вокзал, довольно старый на вид, чем-то напоминающий английские, но в то же время очень самобытный. Над его крышей со стороны города также стояла надпись, только уже другая, «Витебский вокзал». Но это ни на грош не приблизило Гриффиндорца к разгадке тайн, накопившихся за прошедшие несколько часов. Наоборот, лишь возникли новые вопросы. Что же это за город? Как такое могло быть, что о существовании столь большого и многолюдного города ему, Гарри Поттеру, совершенно ничего не известно? 4. Единственная надпись знакомым шрифтом встретилась Гарри лишь на борту красного автобуса, проехавшего по улице вдоль странных и непонятных рельсовых путей. Надпись гласила «Интурист». Впрочем, автобус этот быстро скрылся из виду. Гарри не смог опознать ни одного автомобиля из тех, что стояли на площади перед вокзалом и в боковых улицах. Слишком все же большим было различие между Англией и тем непонятным местом, куда его угораздило попасть. Впрочем, кое-какая схожесть все-таки была. Погода в этом городе оказалась довольно сырой, небо серое и плотно затянутое тучами. Внезапно начался дождь, заставивший прятаться обратно под своды вокзала. А когда лить все-таки прекратило, Гарри направился по улице, куда глаза глядят, в надежде найти хоть кого-то, кто говорил бы по-английски. Спрашивать первого попавшегося прохожего ему не хотелось, уж больно хмуро люди выглядели. Точно он сам после очередного урока зелий. Так что пришлось пешком, увы, пешком, ибо денег Гарри с собой не взял, направляться вдоль той улицы, где лежали рельсы. Вскоре он вышел к перекрестку с немного более широкой улицей, где на светофоре попался еще один автобус с надписью «Интурист», промчавшийся куда-то вправо. «Что ж, если автобус поехал туда, значит, нужно туда и направляться», — подумал Гарри и пошел направо, по широкому проспекту, все так же уставленному высокими каменными домами. Мимо Гриффиндорца, одиноко бредущего по тротуару, пролетали машины и автобусы, и никому не было дела до мальчика, который выжил. Хотя маги в этих краях однозначно обитали. В этом Гарри убедился, когда, дойдя до конца улицы, вышел на большую площадь, где, спрятавшись от очередного дождя под козырьком, украшенным буквой «М», увидел человека, который шел без зонта, но был абсолютно сухим, ибо водяные струи над его головой встречали невидимую преграду и обтекали в стороны. Насколько Гарри мог понимать, неведомое заклинание, которое использовал этот странный прохожий, было очень похожим на головной пузырь, которым за год до этого пользовались его соперники на турнире трех волшебников. Что удивительно, здесь, в этом странном и непонятном городе, никакого удивления такой способ защиты от плохой погоды не вызывал. Пережидая, пока дождь не прекратится, Гарри увидел еще нескольких с такими же пузырями вокруг головы и всего тела. Рядом висел стенд с афишами, извещающий жителей города о предстоящих концертах, спектаклях и фильмах. Азиатская физиономия, глядевшая с одной из афиш, показалась Гарри смутно знакомой. Ах, да, точно. Сразу же вспомнилась чудно выглядевшая племянница Сириуса, кажется, ее звали Тонкс, у которой на футболке была точно такая же картинка. Так, а кто это, собственно, такой и чем известен? Надпись на афише, опять на этом же незнакомом языке, гласит «Виктор Цой и группа Кино», значит, знаменитость это какая-то местная, но, все-таки, кто же он? Ответа не было, да и дождь прекратился. Что ж, можно отправляться дальше. Здесь тротуары были намного уже, чем раньше, похожи на то, что Гарри зашел в исторический центр города. Улица, по которой он шел теперь, была запружена машинами, и свободнее всего ездили те самые рельсовые вагоны. Высота домов не изменилась, все такие же, от 4 до 6 этажей, только лепнина и вычурности отделки добавилась, и чем дальше, тем роскошнее становились фасады. Навстречу прошли трое крепких парней, на шеях которых были повязаны сине-белые шарфы. Один из этих крепышей закурил сигарету и разжег огонь без спичек и зажигалок, просто так, на кончике пальца. В глазах Гарри рябило от пестроты вывесок, висевших на стенах домов, мимо которых он проходил. Но что на них было написано? Новый перекресток, теперь с широким проспектом, который при взгляде направо пропадал за поворотом где-то вдали, а налево упирался в какой-то сквер, и за этим сквером стояло некое здание с золотым шпилем на крыше. Совсем же рядом на углу располагался, по-видимому, крупный магазин, так как из множества дверей выходили люди с сумками, мешками и свертками, а заходили, соответственно, с пустыми руками. Здесь, на этом проспекте, дома выглядели роскошнее всего, наверное, это оказалось главное, парадная улица города. Возле магазина остановился еще один автобус с надписью «Интурист», и Гарри даже подбежал туда, но увидел на табличке с маршрутом экскурсии какие-то азиатские иероглифы и разочарованно прошел мимо. Огромный город жил своей жизнью, и до английского мага, каким-то образом проникшего на его улицы, никому не было никакого дела. Перейдя проспект, Гарри пошел дальше вдоль рельсовых путей, и вскоре слева от него открылся вид на дворец с высаженным рядом большим парком. А чуть поодаль, насколько можно было видеть за деревьями, еще не выпустившими листьев, поднимались к небу разноцветные купола необычайно красивой кирпичной церкви, стены которой, насколько позволяло видеть зрение, были расписаны весьма причудливыми узорами и даже настоящими картинами. 5. За парком открылось большое поле с каменным монументом посередине, а еще дальше, за полем, впереди, между домами, заблестевшей золотом статуей, открывался необычайно широкий простор. Казалось, следующий дом на улице практически тает в серо-голубой дымке. Подойдя туда, Гарри внезапно оказался на берегу широкой полноводной реки, медленно несущей свои воды с востока на запад. Прямо с берега открывался вид на противоположную сторону, на приземистые серые стены старинной каменной крепости, посреди которой с невысокого здания, по виду еще одной какой-то церкви, вздымался к небу высокий золотой шпиль с корабликом наверху. Еще чуть поодаль, за парком, немного справа от моста, стояла мусульманская мечеть с большим куполом синего цвета и двумя минаретами с синими же навершиями, расписанная причудливым орнаментом. 6. На запад открывался вид на начинавшийся примерно в полумиле от моста остров с двумя каменными колоннами по бокам, возле двух мостов, которые подходили к этому острову, сквером между ними и каким-то монументальным сооружением на заднем плане. На востоке же располагался совсем другой пейзаж, больше напоминавший промышленный, или даже рабочую окраину. На другой стороне реки над достаточно приземистыми и низкими зданиями где-то вдали торчало несколько заводских труб, курившихся дымком. Немного ближе этих заводов, в дальнем конце того острова, куда вел перекинутый через реку железный мост, на который теперь вышел Гарри, стоял на якоре старый военный корабль, окрашенный в серый цвет, с тремя трубами, двумя мачтами и пушкой на баке. Флага на мачте различить не удалось, корабль стоял слишком далеко, и расцветка флага сливалась с окружающим пейзажем. Перейдя реку по мосту, на что понадобилось довольно много времени из-за того, что мост оказался достаточно длинным, Гарри подробнее осмотрел тот берег, который он только что покинул. Вдоль гранитной набережной ровной линии тянулись дома и дворцы, иногда прерывавшиеся деревьями садов и парков. Там, откуда Гарри только что пришел, над серой крышей еще виднелись расписные купола церкви. Линия домов заканчивалась зеленым трехэтажным дворцом, украшенным очень богатым орнаментом, и за этим дворцом через реку был перекинут еще один мост. А еще дальше, совсем вдалеке, высилась монументальная громада собора с внушительным золотым куполом, по сравнению с которым меркло даже зрелище собора Святого Павла в Лондоне. 7. Река тоже жила своей жизнью, по ней туда-сюда сновали катера и яхты, баржи и буксиры. Вот от пристани, что виднелось возле того самого зеленого дворца, отошел длинный белый катер, развернулся и ушел под ближайший мост, разводя широкий пенный бурун. На этом же берегу с одной стороны, отделенная от берега протокой, стояла все та же серая крепость с воротами и деревянным мостиком, ведущим к ним. Рядом, на другой стороне неширокой улицы, возвышалось еще одно трехэтажное здание красного кирпича, некогда, видимо, бывшее военным, поскольку больше всего оно напоминало крепостной форт. Внимание Гарри привлек серый памятник, стоявший чуть дальше, на окраине сквера. Подойдя поближе, гриффиндорец увидел скульптуру, изображавшую двоих матросов, заливаемых потоками воды из разбитого иллюминатора, но держащих руки на рукоятке крана. Лаконичная надпись над этими двумя фигурами возвещала «Стерегущий». Мимо проехал еще один автобус с надписью «Интурист», остановившийся у входа в крепость. Вышедшая группа людей направилась через мост в ворота. Пошел их догонять и Гарри, резонно решивший, что крепость посреди города явно будет служить местной достопримечательностью, и туристы здесь будут, в том числе и англоязычные. Зайдя в крепость вслед за туристами, Гарри быстро от них отстал, ничего не понимая в речах экскурсовода, и вскоре вышел на площадь перед тем самым собором с высоким золотым шпилем. На фасаде собора оказались часы, и, взглянув на них, Гарри увидел, что, оказывается, уже начало 5 пополудни. «Вот же погулял, так погулял», — подумал Гриффиндорец. «Так целый день и пропустил. Что там в школе-то творится, ищут ли меня?» Вспомнилась Гермиона с ее нотациями. «Гарри Джеймс Поттер, как это безрассудно с твоей стороны, исчезать неизвестно куда на целый день, не предупредив об этом нас. Ведь скажет же так, обязательно скажет, стоит только мне появиться в стенах школы». Но мысли об оставленных в Англии друзьях очень быстро разлетелись, словно брызги отброшенного в воду камня. Внимание Гарри привлек киоск с сувенирной продукцией и надписью «Информация», «Информатион сувениры», «Саувенирс». Привлеченный знакомой английской надписью, Гриффиндорец подошел туда и заметил на стеллажах, в числе прочего, несколько красочных буклетов, изданных на английском языке. «Ленинград, город трех революций», гласил один. «Петербург, Петроград, Ленинград, славные страницы русской истории», гласил второй. Холодея, Гарри дрожащими руками пролистнул несколько страниц. Содержимое их не оставляло никаких сомнений в том, что некоего пятикурсника Гриффиндорца волей судьбы забросило на просторы неведомой ему России, более того, в город, считающийся одной из ее столиц. «Так я че что, в Ленинграде?» По сравнению с открывшимися фактами, какие-то тревоги по поводу пропущенных в школе занятий сами по себе отошли на второй план. В самом-то деле, что уж тут горевать о возможных снятых с Гриффиндора баллах, когда сам ты неожиданно для себя самого гуляешь по улицам неведомого русского города Петербург, или, как его сейчас называют русские, Ленинград. Ведь слышал же о Петербурге, когда дядя Вернон по телевизору новости смотрел. Летом рассказывали, как какого-то местного торгового чиновника, кажется, его звали Юджин Петросян, приговорили к расстрелу за мошенничество. И вот теперь он, Гарри, сам стоял на улицах Ленинграда. Вопреки ожиданиям и байкам о России, что доводилось слышать от Рона, никаких пьяных медведей с балалайками по улицам не ходило. Да и снега на улицах не было, а температура, в общем-то, не отличалась от той, что была в окрестностях Хогвартса и его коридорах. На негнущихся ногах он вышел из крепости, перешел улицу, даже не обратив внимания на стоящие неподалеку старые пушки, и присел на лавочку в парке. Вот влип так влип, пришла в голову мысль. Сам того не зная, попал в чужую страну, не имея ни денег, ни документов. Как теперь отсюда выбираться? Грохот проезжавшего мимо красно-белого вагона с маршрутной табличкой 6, мигнувшего двумя синими огнями 8, отвлек Гарри от тяжких мыслей. Вспоминая какое-нибудь согревающее заклинание, Гриффиндорец попытался отвлечься от раздумий и стал смотреть по сторонам. По тропинке шел какой-то коротко стриженный широкоплечий мужчина с небольшой кожаной сумочкой в руке. Достав откуда-то из кармана куртки зазвонившую трубку сотового телефона, мужчина долго о чем-то беседовал с кем-то по-русски, упоминая при этом ортопеда, парашютиста и почему-то антифашиста 9, после чего, закончив разговор, убрал трубку обратно и поторопился к стоянке автомобилей. Побродив еще немного по улицам этой части города и вымотавшись окончательно, Гарри часа через два снова вышел к этому же парку, только теперь с другой стороны, оттуда, где на перекрестке недалеко от той же самой мечети стояло круглое здание все с той же буквой «М» над входом и надписью «Горьковская». На улице уже темнело, машины, автобусы и рельсовые вагоны включили фары. Люди появлялись в парке все реже и реже. Гарри выбрал себе для сна местечко потише, где грохот от проезжавших мимо вагонов не так сильно бил по ушам. Устроившись на вытертой деревянной лавочке, он наложил на себя согревающие чары, черт с ним, со статутом секретности, его здесь все равно не соблюдают, как подумалось Гарри в тот момент. А может быть, он тогда уже был настолько уставшим от затянувшейся прогулки по незнакомому городу, что ничего не соображал и действовал на вбитых в голову инстинктах. Замотавшись в мантию, Гарри лег на лавочку и попытался заснуть, но поспать ему не дали. «Эй, парень, не спи, замерзнешь!» Кто-то потряс его за плечо. «Вставай, карета подана!» Проснувшись, Гарри поправил очки. Рядом стоял и тряс его за плечо какой-то человек в синей форме с тремя лычками на погонах и в шапке-ушанке с красной звездой на голове. Еще один такой же стоял рядом. По виду они были похожи на местных полицейских, которых Гарри за день много раз видел. «Простите, но я вас не понимаю, чего вы хотите?» – спросил Гарри. «Ты чё, парень, интурист, что ли?» – переспросил полицейский. «По-русски понимаешь? Ау, простите, но я не понимаю, что вы говорите?» – попытался ответить Гарри. «Во, дела, Колян, на самом деле интурист. Только чё он тут делает? Неужели заблудился? Да какой он интурист? Сань, ты посмотри на него, больше на какого-нибудь ханурика 10 похож», — ответил второй полицейский. «Так он же по-нашему не муму, в отделении разберутся. Сажаем его в машину и поехали, только без рукоприкладства, чтоб не как в прошлый раз». Оба полицейских подхватили все еще сонного Гарри под руки и повели к стоявшей неподалеку на улице машине желтого цвета с синей полосой под окнами. На этой синей полосе белыми буквами было написано «Милиция». Гриффиндорца усадили на лавочку в корме машины и закрыли дверь, сами же полицейские сели на свои места. Машина взревела мотором, дернулась и поехала по ленинградским улицам. Сквозь зарешеченное окошко не было видно практически ничего, так что, куда его везли, Гарри снова не знал. Один — это обыкновенный городской троллейбус. Гарри, однако, неспроста называет троллейбус автобусом, поскольку в Великобритании нет ни одной действующей троллейбусной системы. Два — трамвайный вагон ЛВС-86К, весьма широко распространенный в ленинградской трамвайной сети. Три — в этом варианте истории Введенский собор лейб-гвардии Семеновского полка, как раз и стоявший посреди сквера напротив Витебского вокзала, снесен не был, сохранившись до наших дней. 4. Увы, но это достаточно часто встречающееся явление. Англосаксы, то есть англичане, американцы, канадцы и австралийцы, крайне редко интересуются историей и культурой иных стран, государств, народов и территорий, не принадлежащих к их собственным. Так что не стоит удивляться, если некий англичанин не будет иметь ни малейшего понятия о существовании города под названием Ленинград. 5. Собор Воскресения Христова на Крови, он же Спас на Крови. 6. Большая соборная мечеть, что на Петроградской стороне. 7. Исаакиевский собор. 8. В трамвайной системе Ленинграда номер маршрута, помимо общеупотребительного цифрового способа, также обозначается сочетанием из двух цветовых сигналов, софит, отображаемым на лобовом и кормовом стекле. Всего используется 5 цветов: красный, желтый, зеленый, синий и белый. 6. Маршруту как раз и соответствует сочетание синий-синий. 9. Ортопед, парашютист, антифашист, персонажи романа Дмитрия Черкасова «Шансон для братвы», действие которого как раз и происходит на улицах Питера и его окрестностей. Весьма вероятно, что дружный коллектив братков все равно бы образовался, пускай, возможно, и на другой основе, даже несмотря на то, что в описываемой реальности Советский Союз в 1996 году продолжает существовать. Гарри смог понять клички братков только потому, что эти три слова по-русски и по-английски звучат примерно одинаково. 10. Алкоголик, бомж, жарк. Глава 2. Дорога дальняя, казенный дом. На спящий город опускается туман. Шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой. А нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой. Да, а пожелай ты им ни пуха, ни пера. Да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит опера. Прорвемся, опера. Любы, прорвемся, опера. СССР, Ленинград, 15 апреля 1996 года. Ну чё, проедем напоследок мимо Горьковской? Улова совсем нет, спросил сержант милиции Николай Шестаков своего коллегу, сержанта Александра Окунева. Может, в парке хоть один попадется? Ага, так он тебе и попался, отвечал Александр. Холодно на улице сегодня, народ по домам сидит, или по подворотням, где особо не дует. Кампания по очистке города Ленинграда от деклассированного элемента продолжалась. С любителями зеленого змея боролись нещадно, задерживая и назначая им от преснопамятных на 15 суток до полугода в ЛТП, но пьяницы не переводились. То же самое касалось и бомжей, ведь эти два понятия зачастую или одно и то же, или второе является последствием первого. Особо почетная работа в этом деле выпала на долю сотрудников патрульно-постовой службы, поскольку задержанием и доставкой занимались именно они. Вот и этот конкретный экипаж 38 ГО отделения внутренних дел Петроградского района 11 ездил сегодня в такой рейд. Но день уже подходил к концу, а никого, ведущего антисоциальный образ жизни, найти так и не удавалось. Впрочем, что значит никого? Вон, Санек, гляди, а ты говорил, что улова не будет. Вон он, возле Горьковской на лавочке спит. Наш клиент, милицейский УАЗ-469, остановился возле трамвайной остановки. Пропустив проезжавший мимо трамвай, двое милиционеров прошли в парк недалеко от вестибюля метро, где на лавочке лежал и, по его виду, спал непонятный человек в плаще самого потрепанного вида. «Эй, парень, не спи, замерзнешь!» Александр начал трясти спящего за плечо. «Вставай, карета подана!» Незнакомец проснулся и поправил очки, но вместо ответа милиционеры услышали лишь что-то непонятное. Казалось, что гражданин по-русски не говорит. «Ты чё, парень, интурист, что ли?» – переспросил Александр. «По-русски понимаешь? Ау!» – в ответ снова что-то неразборчивое. «Во, дела, Колян, на самом деле интурист!» – раздосадованно развел руками Александр. «Только чё он тут делает? Неужто заблудился? Да какой он интурист!» «Сань, ты посмотри на него, больше на какого нить ханурика похож!» – ответил Николай. Вид незнакомца на лавочке действительно был самый затрапезный. Одежда, проглядывавшая из-под плаща, была на несколько размеров больше, чем надо. На помойке нашел, что ли? Так он же по-нашему не муму. В отделении разберутся. Сажаем его в машину и поехали. Только без рукоприкладства, чтоб не как в прошлый раз. Николай и Александр подняли незнакомца с лавочки, взяли под руки и повели к машине. А доведя до нее, впихнули в отсек для задержанных, закрыли дверь, потом уселись в машину сами. Что удивительно, никаких возмущенных воплей, обычных для подобных рейдов, из отсеков милиуборочной не раздавалось. Немногочисленные по вечернему времени пассажиры трамваев, увидев сию обычную для русских городов картину, поспешили поскорее выбросить ее из головы. Мало, что ли, Бухариков в Ленинграде городе. УАЗ покатил по улицам, и минут через 15 остановился возле отделения. «Приехали, вылезай», — сказал Николай задержанному ханурику, выпуская того из машины. А выпустив, провел в отделение и сдал дежурному. «С уловом, Коля», — поинтересовался дежурный по отделению майор Черепков. «С уловом, тащ, майор, вот оформляйте». На лавочке в парке возле Горьковской спал, документов не имеет, даже так, именно, тащ, майор, только он, того, по-русски ни хрена не смыслит. Чего, ты, Коля, накануне не злоупотребил ли? Откуда, тащ, майор, аванс когда еще? Ну ладно, поверю на слово, а может, это и впрямь интурист, не похож. Мы сначала подумали, что ханурик какой-то, напился да прилег отдохнуть, тем временем задержанный, похоже, очухался и, желая напомнить милиционерам о своем присутствии, что-то сказал не по-нашему. «Ты смотри, действительно не наш», — убедился майор. «Надо начальнику звонить, если он еще тут». Сняв трубку телефона, дежурный набрал номер начальства. «Алло, Олег Романыч, Черепков беспокоит». «Алло, что стряслось?» — послышалось в трубке. «Тут наши орлы какого-то ханурика привезли, говорят, на Горьковской нашли». А он взял да и интуристом оказался. Как определили? Говорит что-то не по-нашему. По-русски не смыслит. Б. Говоришь, интурист? Хорошо, пришлю сейчас Журбина. Спасибо. Дождавшись, пока начальник отделения повесит трубку, майор Черепков повернулся к сержантам, как раз заканчивавшим обыск пойманного ханурика. Даже обыскали уже? Вот молодцы. Похвалил майор усердие. Все, что нашли, сложите сюда, Олег Романыч сказал, что сейчас Журбина пришлет, сдадим ему нашего интуриста. Тем временем на проходную спустился лейтенант Журбин, который заканчивал высшую школу милиции и проходил в отделении стажировку. «А, Паша, добрый вечер», – поздоровался майор. «Вот, говорил тебе Олег Романыч про интуриста», – говорил Максим Борисович. «Вот, бери да устанавливай личность. Вот сам задержанный, вот вещи, изъятые у него при обыске. Ты у нас вроде бы один в отделении языками владеешь, тебе и работать». «Понял, Максим Борисович», — ответил лейтенант Журбин, после чего, взяв пакет с вещами, сначала поинтересовался, не владеет ли задержанный английским языком, а получив утвердительный ответ, попросил пройти за ним для взимания допроса и установления личности. Проводив глазами удаляющегося лейтенанта, дежурный майор уселся обратно в кресло смотреть футбол, а двое постовых, переглянувшись, отправились сдавать машину. Лейтенант милиции Павел Алексеевич Журбин пришел в 38-е отделение по распределению практикантов Ленинградской высшей школы милиции. Сам он проживал на самой окраине, снимая квартиру недалеко от трамвайного кольца на Савушкина, ибо родом был из Петрозаводска, а на поезде туда-сюда, вестимо, не наездишься. Впрочем, не меньшее время уходило на поездки на трамвае, радовало одно – сотрудникам милиции проезд в общественном транспорте бесплатный. Практика тянулась ни шатко, ни валко, и предчувствие скорых отчетов и экзаменов откровенно не радовало, ибо отчитываться было ни о чем. Не об алкоголиках же рассказывать, которые на углу Пушкарской и Зверинской друг другу по бытовухе морды разбили. Был один из них неправ, результат, в башке дыра, вот что значит глаз, залитый поутру, все в точности как в той песне 12. Серьезные дела начальство предпочитало доверять более опытным операм. И так тянулось до 15 апреля, когда уже собиравшегося уходить домой лейтенанта вдруг позвали в кабинет к начальнику. Вызывали, товарищ подполковник, вызывал, Журбин, заходи, ответил начальник отделения подполковник Игнатьев. Дело к тебе есть, как раз по твоему профилю. Ты вроде как у нас хорошо иностранные языки знаешь. Так точно. Ну, вот тогда как раз тебе это дело и делать. Наши орлы сейчас с Горьковской какого-то бомжа приволокли, а он по-русски ни слова не понимает. Бумаг при себе у него нет, так что никто из нас не может понять, кто он такой и откуда приехал. Приказываю допросить, установить личность. Насколько это окажется возможным, рапорт и ориентировку жду завтра. Есть. Разрешите выполнять? Иди, Журбин. Черепков в курсе. Заблудившийся интурист. Это уже казалось чем-то более интересным, чем разбирать дела о том, что кто-то кому-то по пьяни портрет попортил. Спустившись на проходную, интуриста Журбин опознал сразу. Он один там такой был, в потрепанном балахоне и с желто-бордовым шарфом на шее. Поговорив с дежурным и забрав вещи задержанного, Журбин решил спросить самого Ханурика. «Добрый вечер, вы понимаете по-английски?» И спросил, «Понятное дело, на этом же языке». «Да, а вы из полиции?» Переспросил задержанный. «Вы можете мне помочь?» «Да, это отделение милиции, по-вашему, полицейский участок. Следуйте за мной, мне нужно узнать, кто вы такой и как оказались в нашем городе». СССР, Ленинград, 15 апреля 1996 года. Минут через 15 после того, как Гарри запихнули в машину, дверь снова открыли. «Приехали, вылезай», сказал тот полицейский, что забирал его. Выйдя из машины на землю, Гарри увидел ничем не примечательное двухэтажное здание, у которого стояло еще несколько таких же желто-синих машин. Видимо, это был местный полицейский участок. Вывеска у входной двери гласила «МВД СССР, ГУВДГ Ленинграда, 38Е отделение, внутренних дел, Петроградского района, Г. Ленинграда». Но Гарри снова ничего не понял, да и времени на осмысливание у него не было, потому что полицейские снова подхватили его под руки и завели в дверь, где, представившись офицеру, сидевшему за перегородкой наподобие кассовой, наскоро обыскали гриффиндерца, изъяв и палочку, и карту мародеров, и плащ-невидимку. Все это они сложили в мешок и протянули тому самому офицеру, который в это время говорил с кем-то по телефону. Еще спустя несколько минут откуда-то подошел еще один полицейский, моложе всех остальных, который неожиданно, к удивлению самого Гарри, вдруг обратился к нему на понятном языке. «Добрый вечер, вы понимаете по-английски?» «Да, а вы из полиции, вы можете мне помочь?» переспросил Гарри. «Да, это отделение милиции, по-вашему, полицейский участок. Следуйте за мной, мне нужно узнать, кто вы такой и как оказались в нашем городе». Обрадовавшись, что нашелся хоть кто-то понимающий его родной язык, Гарри заторопился вслед за полицейским. Идти пришлось недалеко. Поднявшись по лестнице, полицейский вдруг остановился у двери кабинета, которую открыл ключом и пригласил Гарри зайти, после чего зашел сам и сел за стол, предложив гриффиндерцу сесть на стул рядом. «Будем знакомы», — представился полицейский. «Лейтенант Журбин, очень приятно», — заикаясь, ответил Гарри. «Гарри Джеймс Поттер». «Ага, значит, все-таки ты интурист. Откуда прибыл? Документы при себе есть?» «Нет, сэр, откуда?» «Ясно». «Чаю хочешь?» «Спасибо, сэр. Весь день ничего не ел». Пока Гарри пил чай, лейтенант достал из ящика стола некий официально выглядящий лист бумаги и что-то в этом листке записал. «Итак, продолжим беседу. Год рождения, 1980, 31 июля», — ответил Гарри. «Так, ясно, значит, Гарри Джеймс Поттер, 80-го года, соответственно, полных лет имеет 15», — протянул по-русски полицейский. «Откуда прибыл? Гражданин какой страны?» Он вновь перешел на английский. Великобритания, сэр. Адрес места жительства, дом номер 4, улица Private Drive, деревня Little Уинггинг, Сурри. Род занятий, продолжал спрашивать полицейский. Что, простите, чем занимаешься по жизни? Работаешь где? Учишься? Учусь, сэр, в частной школе Хогвартс в Шотландии. 5-й курс. Так, ранее у нас бывал, я имею в виду, в Советском Союзе? Нет, сэр. При каких обстоятельствах попал сюда? Н. Не знаю, сэр. Первое, что помню, это то, что я проснулся в каком-то лесу, потом вышел к железной дороге к платформе 117 км, дождался поезда и приехал сюда. Еще, помню, следующая остановка называлась как-то непонятно, Еджеба. Что, как, точнее, или, может, напишешь? Гарри накорябал ручкой буквы Йоеба. Впрочем, лейтенант, пускай и не сразу, но опознал. А, эта остановка Чолова называется, Витебского направления. Теперь понятно, куда тебя закинуло 13. Далеко, далеко. Кстати, а здесь-то что делал, если, как ты говоришь, у нас не бывал? Сэр, я даже не знал, в какой город приехал. То, что это Ленинград, я понял уже вечером, в крепости Петра и Павла. Ясно с тобой все, интурист, подытожил лейтенант Журбин. Кто-нибудь знает, что ты здесь? Родителям сказал, увы, сэр, я сирота. И о том, что я здесь, вряд ли знает кто-то из моих знакомых. А кто-нибудь вообще может подтвердить твою личность? Что вы имеете в виду, сэр? Кто-нибудь, если тебя увидит, узнает, что ты, это ты, мой крестный. Как его звать и где живет? Сириус Орион Блэк, живет в Лондоне. Еще кого-нибудь можешь назвать? Директор моей школы, Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор. Еще заместитель директора, Минерва МакГонагалл. Так, продолжал записывать полицейский. Еще кого-то назовешь? Рон. Рональд Беллиус Уизли, мой однокурсник. Гермиона Джейн Грингер, тоже моя однокурсница. Фред и Джордж Уизли, братья Рона. Они на 2 года старше и учатся на выпускном курсе. Есть 2 иностранца. Кто такие? Флёр Делакур, она из Франции, мы с ней в прошлом году общались, должна меня узнать, я ее сестру из воды спас, тогда точно узнает. Еще Виктор Крум или Крамон из Болгарии. Ага, значит, гражданин соцстраны. Как он в Британию попал? На международные соревнования. Проверим. Это всех перечислил? Нет, не все, еще 2 есть, кто меня точно узнает. Кто такие? Вернан Пол Дурсль, предприниматель, и Петуния Анна Дурсль, домохозяйка, это мои опекуны. Только, сэр, они меня ненавидят, считают, что я ярмо на их шее. Разберемся. Если все так плохо, к ним ты больше не вернешься. На самом деле, обрадовался Гарри, ты, парень, попал в полицию. Считай, что в твоих интересах выложить то, что ты знаешь, чтобы тебе же было лучше. Сэр, если вы этого добьетесь, я буду вам очень благодарен. Не знаю, будет ли это в моих силах, но в чем смогу, в том поспособствую. Так, еще вот что я у тебя хотел спросить. Тут у тебя при обыске вещи изъяли, лейтенант достал и показал Гарри его палочку, карту мародеров и плащ-невидимку. Объясни-ка мне, интурист, что вот это за кусок ткани. Беру его в руку, и рука как пропадает. Да, это такая материя, которая делает надевшего невидимым. Что ж, так и запишем. А вот это что за сучок дерева? Он тебе нужен? Да, сэр, нужен в школе. Ясно. По всему остальному вроде бы вопросов нет пока. А теперь подожди, мне надо со своим начальством переговорить. Лейтенант снял трубку телефона и набрал какой-то номер. Товарищ подполковник, я закончил. Разрешите, куда определить задержанного? Ага, понял. Тогда завтра с утра. Вот что, Гарри Джеймс Поттер, поднялся со своего места лейтенант. Пока мое начальство не решило, что с тобой делать, надо отвезти тебя в помещение для временно задержанных. Поспишь там ночь, а завтра мы продолжим делать твое дело. Только вот, подпиши вот здесь. Он пододвинул Гарри исписанный листок бумаги. Это что, протокол, который я сейчас начальству покажу, а оно уже решит, что делать дальше. Поставив в протоколе свое имя, поднялся со стула и Гарри. Лейтенант отвел его в комнату с зарешеченной дверью и караульной, пропустив гриффиндорца в комнату, запер его там. Теперь Гарри мог спокойно лечь и заснуть, что он и сделал. Благо в полицейском участке было намного теплее, чем на улице. СССР, Ленинград, 16 апреля 1996 года. Подполковник Игнатьев, начальник 38-го отделения, не стал сразу читать доставленные Журбиным бумаги на задержанного, именующего себя Гарри Поттером. Для начала он, отпустив лейтенанта домой, отправился отдыхать и сам, а на следующий день, уже на свежую голову, засунул нос в материалы. Начальнику 38 ГОВТ Петроградского района Ленинграда, подполковнику Игнатьеву А.Р., оперуполномоченного, лейтенанта Журбина П.А., докладываю, что 15 апреля текущего года нарядом ППС был задержан и доставлен в отделение неизвестный субъект-бомж, отказавшийся предъявить документы, удостоверяющие личность, ссылаясь на их отсутствие. В процессе допроса назвался подданным Великобритании Гарри Джеймсом Поттером 1980 года рождения, ранее в СССР не бывавшим. Прошу разрешения на проведение оперативно-следственных мероприятий по факту прибытия лица, именующего себя ГДЖ Поттером, на территорию СССР, а также с целью установления действительной личности упомянутого лица. Ориентировка, протокол допроса и опись изъятых у задержанного личных вещей прилагаются. К рапорту прилагался протокол, список изъятых вещей, в котором Журбин проставил карандашом несколько пометок, а также ориентировка для постановки в розыск, из которой следовало, что лицо, именующее себя Гарри Джеймсом Поттером, имеет особую примету в виде шрама в виде молнии на правой стороне лба, одето на момент задержания было в сущие обноски, потому-то, видимо, и приняли его за бомжа. Пока подполковник читал бумаги, ход мыслей в его голове был примерно таким. «Это не совсем наш вопрос, это на Литейной, 4.14, передавать надо. Если этот ханурик и в самом деле заплутавший интурист, может быть, что и вообще для конторы материал. Это ж было надо, очнуться на 117-й версте, ладно бы финляндской линии, а то витебской, где никаких иностранцев отродясь не видали. В любом случае ориентировку надо отправлять, да с тем же Литейным связываться, чтобы проверили по своей картотеке, нет ли такой записи, вдруг найдется невзначай. Короче, сказать Журбину, чтоб записку писал на управление, пусть в город перешлют. Вот что, Паша, обратился подполковник к лейтенанту, все так же стоявшему у стола, пиши бумагу на районное управление, пускай в главк на Литейной перешлют. Где твой интурист? В обезьяннике сидит, тащ подполковник. Пока доставай его оттуда и продолжай копать, может он что-то еще расскажет помимо того, что уже наговорил. Думаю, что расскажет. Он мне вчера на своих опекунов жаловался, мол, чрезмерно грубо с ним обращаются. Собирался сегодня расспросить и поподробнее этот аспект разобрать. Собирался, так и расспроси, пока еще на Литейном его по картотеке пробьют. Еще, сфотографируй нашего задержанного да пальчики откатай, на всякий случай. Лейтенант Журбин так и поступил, доставив из обезьянника в свой кабинет лицо, именующее себя Гарри Джеймсом Поттером, по дороге сфотографировав фас и профиль, а потом еще и взяв отпечатки пальцев, он продолжил допрос. «Значит, Гарри, ты утверждаешь, что твои опекуны не очень хорошо к тебе относились?» «Да, сэр», — ответил задержанный. «До 11 лет я спал в чулане под лестницей». «Что?» «Именно так, сэр. Они считали, что я уродец, ярмо на их шее, а моих родителей называли алкоголиками, погибшими в автокатастрофе, и только потом я узнал истинную причину их гибели. Какую, если не секрет? Как оказалось, они были довольно богатыми, и их убил злой бандит по имени Вальдемарт». «Ага», — оживился лейтенант. «Значит, убиты криминальным авторитетом, подброшен ненавидящим опекунам, которые скрывали от тебя факт происхождения и наследства». «Примерно так. В 11 лет я поступил в школу Хогвартс, и уже там мне объяснили, кем были мои родители на самом деле, и кем, соответственно, являюсь я. Чуть позже сбежал из тюрьмы Сириус Блэк, которого обвинили в убийстве моих родителей, а потом оказалось, что он этого не совершал». «Так-так-так, а вот теперь попросил бы тебя, Гарри, рассказать обо всем об этом максимально подробно. Быть может, ты поможешь нам этим самым оправдать твоего крестного». «Серьезно? Британия не допустит. Ты, Гарри, сейчас не в Британии. Ты сейчас в Советском Союзе. У нас англичан и их систему, так сказать, правосудие очень не любит. И если твой этот Сириус Блэк ничего не совершал, но англичане считают его виновным, то мы можем попробовать вернуть ему доброе имя. Так что рассказывай все, что знаешь, а мы уже будем дальше это дело работать». Заканчивался еще один день, и прошел он для сотрудников 38-го отделения весьма плодотворно. Лейтенант Журбин извел еще несколько листов бумаги на протокол допроса Гарри Поттера, и в процессе этого допроса узнал много нового о том, насколько прогнившим болотом является британское аристократическое общество. Ну, а учитывая, насколько хорошо относились к задержанному в покинутой им школе, возникло сильное желание помочь этому пареньку да по возможности дать ему убежище в Советском Союзе. Об этом он изложил начальству еще в одном рапорте.